смотрю в календарь, я знаю, что скоро зима. Наша улица на глазах меняет цвета. За решеткой желтой листвы я вижу птиц. Моя двадцатая осень сводит меня с ума. Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна. Я люблю этот город, но зима здесь слишком темна. Я люблю этот город, но так страшно здесь быть одному. И за красивыми узорами льда мертва чистота окна. Фонари за окном горят почти целый день. В это время я не верю глазам, я верю часам. И теперь я занят только охраной тепла. Вот ушел еще год, сколько останется нам. Зима здесь слишком длинна. Я люблю этот город, но зима здесь слишком темна. Я люблю этот город, но так страшно здесь быть одному. И за красивыми узорами льда мертва чистота окна. Я люблю этот город, но зима здесь слишком темна.